Начавшаяся Первая мировая война и последующие события поставили крест на планах переезда и создания Крымской обсерватории. По состоянию здоровья Каннинг не подлежал призыву в армию, но записался добровольцем по медицинской части и до начала гражданской войны прослужил в госпитале, развернутом в Калуге. В 1919 году он умер от тифа в возрасте 42 лет. Циолковского не допускали к постели умирающего из боязни заражения, а он каждый день приходил к дому, где бывал сотни раз и куда под конец отпустили умирать безнадежно больного. Старик сидел в вестибюле на скамеечке и не скрывал слез, градом катившихся по его седой бороде. Незадолго до своей смерти Циолковский вручил вдове Каннинга справку, согласно которой 20% прибыли от издания трудов ученого должны передаваться Л.Г. Каннинг. Но в 1937 году этот документ был изъят при обыске и аресте безвинно репрессированной женщины, а затем бесследно исчез. В фондах Мемориального музея космонавтики в Москве хранятся неопубликованные мемуары Лидии Георгиевны Каннинг, пережившей своего супруга более чем на 40 лет. Она, кстати, сопровождала Циолковского и мужа в Петербург на съезд воздухоплавания. Воспоминания озаглавлены «К.Э. Циолковский и его среда». В них множество интересных бытовых подробностей и деталей. Особенно интересна глава, посвященная музыкальным вечерам, регулярно устраивавшимся в Калужском доме Каннингов, куда приходило несколько друзей со скрипками и виолончелями. В их двухэтажном особняке был даже небольшой орган. Сам Павел Павлович прекрасно музицировал и мастерски импровизировал на фортепиано. Циолковский с удовольствием посещал эти вечера. Из-за глухоты он по обыкновению садился поближе к исполнителям. Приходил он в неурочные часы, и тогда для него отдельно устраивался сольный фортепианный концерт. Любимым произведением Циолковского, по свидетельству Л.Г. Каннинг и других мемуаристов, была бетховенская «Лунная соната». Здесь же, в доме Каннингов, ждало его и очередное увлечение – молоденькая и прихорошенькая кузина Павла Павловича. С удовольствием общался он и с непременными гостями Каннингов, актрисами театра, гастролировавшего в Калуге на протяжении целого года. Безусловно, особые отношения связывали Циолковского с Александром Леонидовичем Чижевским. Впервые Чижевский увидел своего будущего друга и наставника в начале апреля 1914 года. Чижевскому в ту пору исполнилось 17 лет. Он был учеником выпускного класса Калужского реального училища. Писал стихи, был полон оригинальных идей и далеко идущих планов. Циолковский, которому шел 57-й год, был приглашен в гимназию, чтобы рассказать реалистам, так повсюду в России именовали воспитанников реальных училищ, о полетах к другим планетам. Казалось бы, случайное совпадение. Пути двух гениев русской науки могли и не пересечься, во всяком случае, в тот день и в тот час. Но фатум и рок играли в жизни будущего основателя гелиобиологии такую же роль, как и в судьбе отца космонавтики. Не случайно также, что встреча эта произошла именно в Калуге. После выхода в свет в 1995 году полного варианта мемуаров Чижевского плюс дополнительные три главы, изданные еще в 1999, их еще некоторое время не решались публиковать вообще или же в полном объеме, кое-кто утверждал, что воспоминания Александра Леонидовича носят сугубо субъективный характер, страдают преувеличениями и даже недостоверностью, Дескать, многие факты, изложенные более чем на 700 печатных страницах, не подтверждаются документально, либо же другими независимыми источниками. Но какие же другие, дополнительные независимые источники, могут свидетельствовать о дружбе двух гениев? Разве что один? Господь Бог? Творческое общение гениев – нечто большее, чем контакты простых людей, и к тому же не поддается обыденному пониманию заурядных личностей, ибо они, гении, взаимодействуют не только непосредственным путем, но также и даже прежде всего посредством ноосферы и разлитого по Вселенной энергоинформационного, по терминологии Циолковского, телепатического поля, с которым устанавливается прямая связь, и через открывающиеся на строго определенные ограниченное время каналы, которого оба получают одну и ту же информацию, недоступную другим, непосвященным. А какие документы нужны для подтверждения факта гениальности? Справку из милиции, дома управления, лечебного учреждения, академии наук? Циолковского ведь при жизни даже за ученого не считали. Скрипя сердце, говорили об изобретателе-самоучке и неисправимом чудаке, не более. Это о нем-то, которого уже спустя четверть века мировое научное сообщество признало ученым, равным Ньютону или Ломоносову. Сказанное вполне относится и к Чижевскому. С теми же, кто воспринимает реальную действительность лишь в виде мозаики эмпирических фактов, говорить на тему творческой гениальности, ее природы и ноосферных каналов связи с космосом вообще бесполезно. Да и нужно ли? Их еле слышимое шелестение быстро утихнет и еще быстрее забудется, а шелуху псевдоаргументов сдует очистительный ветер времени. Гении же и титаны, как стояли гранитными глыбами, так и останутся стоять, превратившись в вечные обелиски человеческой славы. Тем же, кто продолжает требовать каких-то документальных подтверждений и тщится бросить тень на гениев и хотя бы так обозначиться в немеркнущем сиянии их славы, могу сказать: не сомневайтесь в гениальности великих. В их мир вам все равно не дано проникнуть, и вам не понять его, как не понять сокровенных тайн Вселенной и закономерностей единения макрокосмоса и микрокосма. Не лейте грязь на гениев, к ним она не пристанет, а рикошетом вернется к вам. Не плюйте в святыню, попадете в самого себя. Шельмование гения не принесет ничего, кроме собственного бесчестия и презрения в глазах потомков. Сказанное относится к более-менее порядочным представителям ученого сословия, которым по своим объективным и субъективным задаткам не дано проникнуть в сферы высшего знания. Но есть еще более подлый тип пакостников и охальников в науке, и не только в ней. Так и хочется назвать их отбросами рода человеческого. Их внимание, естественно, не смог избежать и Циолковский. Им явно не дают покоя лавры Герострата. Не спровергая великих предшественников, они тем самым пытаются хоть как-то утвердить в глазах окружающих собственный авторитет, точнее, абсолютное отсутствие такового. В действительности все оказывается гораздо проще. И мы имеем дело с обыкновенным клиническим случаем. Страдая комплексом неполноценности и осознавая собственную бездарность, таким интеллектуальным геростратам не остается ничего другого, как только заниматься очернительством великих сынов человечества. Впрочем, о подобных интеллектуальных уродах, паразитирующих на теле научного сообщества, вообще не хочется говорить. Первое впечатление о Циолковском сохранилось в памяти Чижевского на всю жизнь. седовласый лектор с окладистой бородой и ликом ветхозаветного праотца вошел в аудиторию быстрыми шагами, держа в руках рулон с чертежами и несколько моделей. Он был высокого роста. Некоторые оценивали его рост как выше среднего, но сутулился и выглядел значительно старше своих лет. Одежда поношенная, но опрятная. На пиджаке отсутствовала пуговица, на шее черный шелковый шарф, хромовые ботинки стоптаны. Его темные глаза завораживали. Они как бы светились и сверкали, когда он излагал свои идеи. Говорил просто, спокойно, но с воодушевлением и безо всякой иностранной терминологии. Позже Чижевский дал более полную характеристику Циолковскому. Под скромной внешностью учителя, тихого и доброго человека, скрывался громокипящий дух, безудержный полет творящий, созидающий и проводящий мысли, опередивший своих современников и потому непризнанный вплоть до старости. Он умел дерзать, не имея ни чинов, ни орденов, ни научных званий, ни ученых степеней. Он был значительнее и выше многих своих современников, которые в него бросали камни. Какой злой огонь! Одним только своим видом раздувал он в сердцах фарисеев. Они шипели, как змеи, фыркали, как дикие кошки, хрюкали, как свиньи. Люди в мундирах и сюртуках уподоблялись стаду диких и злых зверей при одном только его имени. Оно вызывало негодование и улюлюканье, презрение и брезгливость. Каждый реагировал на имя Циолковского по-своему. Ученые протестовали и негодовали, ибо считали Константина Эдуардовича своим антиподом и одновременно завидовали богатству его идей, богатству его фантазии. Десятки тысяч математиков и физиков знали математику и физику лучше и в несравненно больших объемах, чем он, но они не оставили в области своих знаний даже малейшего следа. А Константин Эдуардович оставил. Число Циолковского, задача Циолковского, формула Циолковского — это, тогда еще в скрытом, рудиментарном виде, чувствовало лишь небольшое число людей, живших в России. Теперь, после космических приборов, ракет, спутников, автоматических станций, кратер Циолковского на Луне чувствует весь мир. В тот памятный апрельский день 1914 года Циолковский, окончив лекцию, пригласил всех слушателей в ближайшее воскресенье к себе домой в лабораторию, дабы продолжить разговор о ракетной технике и межпланетных путешествиях. Приглашением воспользовался один Чижевский. Его давно уже волновала космобиологическая проблема, связанная с периодическими влияниями солнечной энергии на органический мир Земли. Циолковский сразу же оценил перспективность смелой идеи, горячо поддержал ее и подсказал молодому исследователю направление дальнейших эмпирических изысканий, изучения статистических данных. Так началась их творческая дружба, продолжавшаяся до самой кончины калужского Ньютона. Цепкий, почти профессиональный глаз пытливого юноши, он, помимо всех прочих дарований, имел еще и талант художника, замечал все, запоминал малейшую деталь. Обычно Циолковский принимал посетителей, сидя в мягком кресле, покрытом белым чехлом. Рядом на штативе всегда стоял самодельный жестяной рупор-слухач. Его узкую часть глухой ученый вставлял себе в ухо, а широкую часть располагал прямо у рта собеседника. Это позволяло слышать каждое слово и не переспрашивать гостя по много раз. Слушали его всегда с огромным вниманием, потому что говорил он о вещах интересных и необычных. Особенно воодушевляло его обсуждение собственных теорий и работ. Тут он преображался. Сотни нетривиальных примеров, гипотез, теорий рождались подобно фейерверку. Он оживлялся, кипел, как вулкан, на глазах изумленных слушателей превращаясь из скромного учителя в блестящего эрудированного ученого. Он умел думать вслух, обращаясь к собеседнику, как будто говорил не с отдельным лицом, а со всем народом. Поэтому Константина Эдуардовича всегда как бы лихорадило. Он торопился обосновать свою гипотезу и обнародовать, чтобы приняться за следующую. И так, без устали, от одной работы он переходил к другой, потом к третьей, к четвертой и так далее. Это была своего рода одержимость. Но какая же возвышенная и великолепная! Константин Эдуардович не был оратором, способным на часы приковывать внимание аудитории. Он говорил ясно и просто, но не громко, без всякого пафоса, даже когда обсуждал излюбленную тему о космических путешествиях и о грядущих завоеваниях межзвездного пространства. И тем не менее за внешним спокойствием скрывалась натура страстная, натура первооткрывателя, увидевшего своим орлиным взором то, чего еще никто не видел, и очарованного этим величественным зрелищем. Константин Эдуардович излагал свои мысли со всеми подробностями, даже художественно, но в его речи было всего в меру и вымысла, и опытов, и математики. Несложные формулы он любил писать пальцем в воздухе, как будто перед ним была черная классная доска, а в руке — мел. За долгие годы педагогической деятельности он привык к подобной манере изложения. Когда же надо было что-то начертить, он предпочитал пользоваться хворостиной и размашисто чертил на песке или утрамбованной почве. По природе своей Константин Эдуардович был очень отзывчив. Хитрить не умел совсем. Побуждение близких всегда расценивал как акт доброты и прямодушия. О людях он думал всегда лучше, чем они того заслуживали. Не был высокомерен и никогда не считал себя выше кого-либо из близких. Застенчивость Циолковского была одной из его отличительных черт и сразу же бросалась в глаза. Но то была особая застенчивость, не похожая на обычную, какой страдает большинство людей. Он считал себя неудачником в жизни. Да, но в то время формально так и было. Плохо знал и понимал людей, и оценивал их нередко куда выше, чем следовало. Отсюда возникала его почтительность и даже некоторая приниженность. Внутренний мир его был исключительно богат, но он не мог не ощущать внешние недостатки своего бытия. Он лишь улыбался, оглядываясь вокруг, и повторял ветхозаветную сентенцию: «И это пройдет». Часто приходя к Константину Эдуардовичу в утренние часы и застав его за газетой или за чаепитием, Чижевский уговаривал его совершить прогулку в бор или посидеть у реки, где они, удобно устроившись в тени и прохладе, предавались беседам на самые разнообразные темы. Чижевский им не предполагал поначалу, что столкнулся с подлинным титаном, обладающим монументальным знанием, необычайной интуицией и гениальным предвидением. Позже Александр Леонидович выразил свои впечатления о друге и наставнике в стихотворении К. Э. Циолковскому. «Бездарный пошлый человек, вскруживший голову развратом, проводит в почестях свой век и окружен звенящим златом. А мудрый истинный талант, который только не признали, как подавляющий гигант, влачится в нуждах и печали». Бедность на протяжении долгих лет была непременной спутницей великого ученого, от которой он избавился лишь под конец своей жизни. В дальнейшем, став студентом, Чижевский часто приезжал в Калугу, где жил его отец, проводил здесь зимние и летние каникулы и всякий раз наведывался к Циолковскому. В общей сложности у них состоялось около 250 встреч, Все они носили творческий характер и были посвящены обсуждению научно-философских проблем. Циолковский по-прежнему давал ему советы, касающиеся опытов по аэронизации воздуха, вопроса, очень важного для решения проблемы дыхания космонавтов. Теоретические и практические усилия Чижевского в конечном счете привели его к созданию одной из самых перспективных наук XX-XXI веков – гелиобиологии, науки о неразрывной связи жизни и Солнца. Он также один из плеяды тех русских мыслителей-энциклопедистов, кто заложил фундамент современной науки и мировоззрения будущих эпох. Поэт, художник, историк и, конечно же, естествоиспытатель. Он в 40-летнем возрасте был выдвинут зарубежными единомышленниками на Нобелевскую премию. Друзья называли его Леонардо да Винчи XX века. Но вместо премии он получил у себя на родине 15 лет лагерей и ссылки, где ни на один день не прекращал научной и литературной работы. Подчеркну, Леонардо XX века до конца дней своих считал себя скромным учеником и последователем Циолковского, а философию учителя называл сверхгениальной.